Дорогие друзья, вы слушаете христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня мы продолжим чтение книги «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Часть вторая. Многие из вас, мои дорогие друзья, слушающие это повествование, являетесь детьми верующих родителей. Но родились ли вы от Духа Святого? Проверьте в данный момент свое хождение перед Богом, чтобы вы не были теплыми. Это самое опасное и плохое состояние. Марине Филипповне почему-то особенно нравилась профессия учителя. По окончании школы Лине пришло время избрать себе профессию. Советуясь с мамой, как это и положено каждому из нас делать, она получила совет освоить профессию учителя. Прикословить Лина не могла, так как была самой младшей в семье и научена слушаться во всем старших, а тем более родителей, маму. Лина окончила педагогическое училище. По его окончании стала работать в школе Новопражского района Кировоградской области. На то время духовное ее состояние было теплым. Она не погружалась слишком в мир и не обращалась с народом Божьим, не жила жизнью церкви. Была одинокой, оторванной и от мирских развлечений, и от церковной жизни. Не была понятой ни с одной стороны, ни с другой. Единственным ее развлечением, утешением были книги. Учась и работая, увлекаясь книгами различного содержания, Лина все дальше и дальше удалялась от Бога. Даже в мысли, как яд, начало проникать атеистическое мировоззрение. Снова вернулась к прошлому. Ищенко Николай часто посещал этот дом, и при каждом посещении он заставал Лину за чтением книг недуховного содержания. Однажды, будучи с ней в комнате один на один, задал вопрос, почему Лина не интересуется и не читает духовную литературу? «Духовная литература, — говорил он, — дала бы душе твоей много полезного». На это девушка не могла ничего ответить. Когда снег уходит в землю, на Украине в селах в это время непролазная грязь, особенно на проселочных дорогах. Способ передвижения в то время был только на лошадях, упряженных в телегу. Сельсовет получает срочную телеграмму, где говорится, чтобы Лина немедленно явилась в район к заведующему народным образованием. Ответили, из-за погоды это выполнить невозможно. Никаких возражений. Явка обязательна. Оказалось, что Лину вызвали органы КГБ на допрос по поводу Коли Ищенко. Намного позже стало известно, что Колю обвинили в руководстве христианской молодежью. Как обычно, у него требовали признания, доноса о тех, кого он агитировал. При допросах его сильно били. По-видимому, он сказал им и о беседе с Линой. Тиранам нужно было, чтобы Лина подтвердила это как свидетель. К следователю девушка явилась несведуща в таких вопросах. В подобных моментах необходимо приглашать к себе на помощь только Господа. А она на то время была далеко от Него. Премудрый Соломон говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой». Притчи Соломона 3:5. Лина положилась на разум свой и на ложь. Решила отказаться от своих верующих, в том числе и от Коли Ищенко. Сказала, что их она никого не знает, так как в собрании евангельских христиан-баптистов тогда она не ходила, с верующими не общалась. Лина не знала, что следователь знал о каждом из них намного больше, чем она. При допросе Лина отказалась, что знакома с Колей Ищенко. Следователь задал еще один вопрос. Верит ли Лина в Бога? Но слава Спасителю, который любил девушку и такую, каковой она была на то время, и не допустил отказаться от него. Господь напомнил ей место из Священного Писания, Матфея, 10 глава, 32-33 стих. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Лине стало страшно. А что, если Бог есть, и она отрекается от Него? Ведь тогда Иисус Христос отречется и от нее перед Отцом Небесным. И Лина ответила, что верит в Бога. «А как же вы учите детей?» «По учебникам», — ответила девушка. Задав ей еще кое-какие вопросы, следователь отпустил ее. С тяжестью на сердце Лина возвращалась к себе в деревню, где работала. Но любящий отец и здесь уже позаботился о ней и приготовил утешение. В первой книге царств, в 23 главе 16 стихом говорится, что когда Давиду было очень тяжело от преследования Саула, то встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. Так Господь побудил Линину маму именно в этот момент приехать к ней. И она укрепляла ее упованием на Господа. Через переживания Господь начал работу в сердце девушки. Проведя маму через пару дней домой, далеко за деревню, Лине очень не хотелось возвращаться к людям в селение. На дворе был солнечный, теплый весенний день. Солнышко ярко светило своими теплыми лучами, проникало в каждую щель. Зеленая травка начала пробиваться из земли, подставляя свои еще слабенькие нежные лепестки теплым лучам солнца. Жаворонки с веселым пением высоко поднимались к небу и камушками падали на землю. В пробуждающейся степи все ликовало. Только в Лининой душе была тьма. Девушка присела на холмик. Солнышко, травка, птички ей радостно говорили: «Мы славим Творца, всемогущего Бога, создавшего нас. А ты? А ты?» Смотрит Лина, по руке ползет чуть ли не микроскопической величины букашка. И она ей много сказала о Творце, и она ей говорила: «И я тоже славлю своего Творца. А ты? А ты?» Алина, венец творения Божия, окруженная этими живыми свидетелями, живет в степи с разбитым сердцем, рыдает от сомнений и внутренней борьбы. Быть может, кому-то из слушателей слова эти покажутся слишком лирическими. Но, дорогие, все это Лина испытала в борьбе за Бога с дьяволом, спасая свою душу. И снова Лину вызвали на допрос, только уже в город Кировоград, в область. Старушка, у которой она была на квартире, посоветовала обязательно зайти домой и сообщить маме, что она в Кировограде и вызвана на допрос в КГБ. Так Лина и сделала. И хорошо, что послушала совета, потому что родственники, верующие братья и сестры, поддержали ее в молитвах, прося Господа о девушке. В помещении, куда Лину вызвали, она зашла в 11 часов утра, а вышла оттуда в 3 часа ночи. Бедное материнское сердце! Сколько оно перестрадало из-за дочери! Марина думала, что дочь арестована, а от Лины все так и добивались признания, знает ли она Колю Ищенко. И беседовал ли он с нею? Предоставили очную ставку с ним. Коля признал ее, а она его нет. Да его и трудно было признать. Так он изменился в тех условиях. Конец концом, Лина вынуждена была признать то, чего они требовали от нее. Составили акт, ложно обвиняющий Колю. Акта Лина не подписала, а Коля сразу подписал, велел и ей подписывать. Почему он так сделал? Позже выяснилось, при допросах его очень били, и чтобы скорее кончилось следствие, и чтобы к девушке не применяли подобного метода, он готов был принять любой приговор. Во время суда над братьями Николаем Гавриловичем Мартыненко, пресвитером, Яковом Григорьевичем Хлыстуновым, диаконом, Колей Ищенко, юношей-христианином, Лину вызвали на суд в качестве свидетеля. Все это было по воле Божьей, дабы девушка увидела мужество, стойкость, верность детей Божьих на суде. В Откровении 2.10 говорится: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Они так и поступили. Лину за них, как свидетеля, и не спрашивали, но ей запомнился такой момент. Судья или прокурор задал ей вопрос, верит ли она в Бога? И она ответила, что верит. В раздражении он обратился к пресвитеру и с гневом закричал: «Видите, это плоды вашей работы, еще дитя, а вы отравили ее своим фанатизмом!» Николай Гаврилович сложил руки, поднял их молитвенно к небу и сказал: «Благодарю тебя, Господи, что вижу это дитя христианкой!» При Лине им всем троим вынесли приговор расстрел. Только тот, кто за нас, грешников, страдал, дал силы братьям, Лине, всей семье, принять это испытание и перенести. Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в УЗах в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». 20 апреля 1941 года вышел в районо приказ о Линином увольнении с работы учителя. Это была еще одна рана юному сердцу, так как Лина любила свою работу. В духовной борьбе и с тяжестью на сердце приехала домой, в Кировоград. Мама утешала дочь, что та блажена, так как страдает за Господа. Но блаженной на то время девушка себя не считала. Дьявол знал, что недолго ему осталось мучить Лину сомнениями, недоверием и всей своей дьявольской яростью и силой наступал на несчастную. Лина доходила до отчаяния. Ей совершенно не хотелось жить, хотелось наложить на себя руки. И это в 17 лет, только в расцвете жизни. Дьяволу удавалось терзать ее душу, потому что она не знала слова Божия. Мысли терзали душу. Где же Бог? Почему допустил людям, отвергающим Бога, так жестоко осудить своего хорошего человека, как Яша, который был отцом не только ей, но и многим сиротам Кировоградской церкви? Позже Господь открыл эту истину. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. 5 глава блаженств, 10-11 стих Евангелия от Матфея. И еще Господь открыл одну истину. Одно из назначений Церкви Христовой на земле – это ее страдания. В гонениях ее жизнь и тайна ее непобедимости. По словам отцов Церкви, где нет страданий народа Божия, там или греховный мир принял Церковь, или Церковь соединилась с греховным миром. Марина Филипповна молилась за дочь, а Лина – нет. Ее сердце на ту минуту было ожесточено. Мама посоветовала утешиться Господом, предать себя и дело свое Господу, лечь отдохнуть, успокоиться. А сама вышла во двор работать на огороде. Лина спать не легла, а сердцем и коленями склонилась перед Господом и молилась приблизительно так. «Боже мой! Боже мой! Если Ты есть, откройся мне, чтобы я не сомневалась в Твоем бытие, чтобы я приобрела сердечный мир. Господи, если Ты есть, то Ты святой, безгрешный, а я великая грешница. Прости меня, вразуми меня, наставь на истину Твою, дай мне веру и удали сомнения». Поднялась девушка с колен с облегченным сердцем, и ее взор упал на пожелтевшие листки христианского журнала, чудом сохранившегося при столь многих обысках в доме. Лина прочла статью, автор которой был Владимир Марцинковский. После чтения все сомнения рассеялись. Появилась вера, вера в Творца, всемогущего Бога неба и земли. Сердце наполнилось радостью, любовью не только к Спасителю Иисусу Христу, но и к гонителям появилось сострадание, как погибшим грешникам, которые не знают, что делают. Дьявол удалился от девушки, и Бог в лице Духа Святого занял ее сердце. Она стала Детем Божьим. Склонившись на колени, сердечно благодарила она Господа за то, что Он сделал ее своим детем, обличил ее в грехах, омыл в невинной святой крови. Взяв в руки Евангелие, Лина начала читать те слова, на которые упал ее взор. А это была притча о сеятеле, как семя при посеве падает в терни, каменистую и хорошую почву. Затем, перелистав страницы, снова ее взор упал туда, где описывается о строении дома на камне и песке. Лина снова преклонила колени и умоляла своего жизнедателя, чтобы ее сердце было хорошей почвой, а дом духовный, чтобы она строила на камне, и какие бы ветры, бури не проходили над ее головой в жизни, чтобы дом не разрушился. В разбитой волнами ладье во мраке ночи плыл, туда, где в непроглядной тьме так грозно ветер выл, грозила смерть, не мрак ночной, сгущался все сильнее. Увидели перемену в жизни Лины в хорошую сторону. Все труды Марцинковского девушке были очень дороги. При встрече с ними она от руки переписывала их для себя. Господь употребил брата, чтобы через него открылись Линины духовные очи, и она могла родиться духовно. «Поминайте наставников ваших» Евреям 13:17. Через труды брата Марцинковского Лина наставлялась, и ее духовный кругозор все более увеличивался. Однажды в журнале «Братский вестник» она прочитала, что Марцинковский из горы Кармил шлет русскому братству сердечный привет. Девушка поцеловала эти строки, которые сообщили ей, что он еще живой. А как благодарила Бога, когда по приемнику услышала его голос, его проповедь! И с великой печалью приняла весть, что он отошел в вечность. Можно сказать, без колебаний, одним цветком земля беднее стала, одной звездой зажглись небеса. Лина ждала то время, когда они встретятся в вечности. И это время пришло, и теперь они прославляют вместе своего любимого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Сентября 1941 года Лина Королькова вступила в завет с Господом через святое водное крещение и присоединилась к Кировоградской церкви евангельских христиан-баптистов. И вот ее первое знакомство с Иваном Яковлевичем Антоновым. Годы с 1941 по 1944 были периодом ее духовного роста. Учеба в духовной школе Господней, в церкви. Под Рождество 1944 года город Кировоград советские войска освобождали от немцев. Среди освобождающих русских солдат находился Иван Антонов. После освобождения Кировограда и окружающих его селений оставшиеся в живых бойцы передовой линии фронта были оставлены в городе на отдых и на переформировку. В их числе был и Ваня. однажды приходит к Лине сестра по духу из церкви, пожилая уже, Евдокия Гордовая, и говорит: «Лина, я хочу тебя познакомить с одним молодым человеком, военным». Лина не согласилась. Почему? Ее мама была высоконравственной христианкой женщиной. В ее нелегкой, можно сказать, очень трудной вдовьей жизни надеждой, опорой, защитником был только Господь. Пророк Иеремия в 17 главе 7 стихом говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, у которого упование – Господь». Марина Филипповна все проблемы жизни своей решала только с Господом. В молитвах своих она разговаривала с Господом просто, как с человеком, откровенно. И девочек она тоже учила все жизненные вопросы решать с Господом и свое упование возлагать только на Господа. Особенно такой важный жизненный вопрос, как замужество, нужно решать только с Господом. А Господь через свое слово с первых дней Лининого обращения открыл ей еще одно назначение церкви на земле – прославлять Господа. И она, как член Церкви Христовой, своей жизнью должна только прославлять своего Спасителя. И еще она твердо усвоила, что тело ее – храм живущего Святого Духа, и что она не своя, а Божья собственность, ибо куплена дорогою ценою. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». 1 Коринфянам 6:19-20. Значит, ее тело – храм живущего в ней Святого Духа, и она куплена дорогою ценою – кровью Христовой. Лина не своя, она – Господня собственность. Эти слова на всю жизнь врезались в девушкино сердце. Она понимала, что жизнь ее должна быть только славой Господа. И от многого нехорошего эти слова Священного Писания удерживали ее. Этот урок слова на предложение сестры познакомиться с военным человеком в военное время Лину удерживал. Лина подумала: «Я – член Церкви Христовой. Прославлю ли я своего Господа, будучи христианкой, если люди увидят меня в военное время с неверующим военным человеком?» По этой причине у нее и не было желания знакомиться с Иваном Антоновым. А тем более, будучи уже наученной Господом и мамой, что жениха она не должна сама себе искать, а должна всецело положиться на Господа, так как Он – жизнедатель и сердцевидец. Господь знает безошибочно, где ее часть, где ее половина. И если Он эту половину пошлет ей, то даст и уразуметь Его волю в этом вопросе. А на тот момент Лина еще не задумывалась и не вопрошала Господа об этом. Сестра Евдокия подходит и говорит: «Ты не думай, что я хочу тебя познакомить с этим человеком, как с женихом. Он сам медработник и пожелал обследовать больную сестру Дусю Костенко. Его нужно повезти к ней на квартиру в противоположную часть города». Сестре Евдокии трудно почти через весь город идти, так как транспорта в военное время нет никакого. А Евдокия пожилого возраста, да еще и инвалид на ногу. Ради сестер Лина согласилась познакомиться, чтобы обследовать больную сестричку. Иван со своим начальником приехали на машине, и Лина их сопроводила к больной сестре. С этого момента они стали с ним знакомы. Ну, молился Богу, что Бог меня избавил от этого, и Бог послал мне встречу через больную. которая болела туберкулезом, попросили меня посетить. А как я туда попал? Давали краткосрочные отпуска после фронта. Я написал письмо домой, что, возможно, мне дадут отпуск, и я приеду. Вот, пришел почтальону военному бросить это письмо, отдать, а там жила верующая семья. Мама, две дочки и сын. Отец был угнан в Германию. Ну, я письмо отдал, а у них над дверями висит такой на фанерке искореженный текст: «Господь, пастырь мой». Я посмотрел по углам, икон нет. Спрашиваю: «Вы верующие?» Она говорит: «Да, мы верующие». Я стал спрашивать. На столе лежала Библия и сборник песен. Я попросил ее. Она говорит: «Пожалуйста», дала мне этот сборник. Я прочитал и нашел такой псалом, который мне был по душе. Я выучил его. «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних души полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать». Этот почтальон меня отговаривает, а меня очень стало интересовать, что она верующая. Она говорит: «А у нас молодежь есть, если хотите, я познакомлю». Я говорю: «Не, не надо, я думал, что только старики веруют, уже молодежи верующей нет». Гражданских больных было больше, чем военных. Я лечил там мальчику, гранатой пальцы оторвало, лечил. Одна девица с цепным тифом болела, умирала. Тоже лечил. И вот она попросила, эта сестра, меня, чтобы посетить больную, которая умирающая, говорит. И я согласился. Ну и в воскресенье машиной ехать, а этот Костя, командир роты, и я с тобой поеду. Я говорю, что я больной еду, и он все равно поехал со мной, шофера в кузов. А сами в этой заехали, взяли девицу, где, чтобы она указала в городе, где эта больная. Ну и дорогой, как у пьяных, с происшествиями, зацепил за столб, потерял дорогой пистолет. Я уже сижу и молюсь, чтобы ничего не случилось, потому что эта девочка, девица с нами верующая сидела, она тоже, вижу, переживала, но она, как потом говорила, я тоже молилась, чтобы ничего не случилось. Сестра Дуся Костенко вскоре умерла. Ваня первый раз присутствовал на христианском похороне, который ему очень понравился. Выяснилось позже, что у сестры Гордовой цель знакомства Лины с Иваном Яковлевичем была все же еще и та, чтобы познакомить его с христианской молодежью. При беседе с ней Иван Яковлевич сказал, что задыхается от аморальной среды, где ему приходится вращаться, хотя и сам погряз в беззаконии, не зная пути выхода. Прежде чем познать силу любви Божьей, Бог допустил к нему силу бесовскую, которая и заставила его задуматься над вопросом: «Если есть сила бесовская, значит, должна быть и противоположная сила». Он был медработником. Как-то Ивана пригласили к больной Ворошке. В процессе лечения ему не раз приходилось навещать квартиру этой женщины. Однажды, придя к ней как больной, случилось следующее. Она вынимает большую пачку денег и предлагает их Ивану Яковлевичу с условием, что он согласится принять от нее бесовскую силу, дабы ей быстрее умереть. Он, конечно, отказался. Ворожка от злости, как коршун, хотела прыгнуть из своей постели на него. Он в испуге убежал из ее квартиры. «В отроческие годы, — рассказывал он, — был ему сон следующего содержания. Мама меня православная приучила, что Бог есть, водила меня в церковь. А когда мне было 12 лет, я должен был идти в 5-й класс на станцию, то мне было такое сновидение, что утвердило меня еще больше, что Бог есть. Ну, и мне приснился такой сон, что я лежу на траве зеленой, меня кто-то разбудил, я проснулся, чистое голубое небо, и на востоке восходит солнце, и передо мной стоит старичок, очень приятного вида, и положил мне на голову руку и сказал: «Сынок, если ты хочешь быть хорошим человеком, то ты должен веровать в Бога и молиться». В это время мама разбудила меня в 4 часа утра идти на пригородный поезд 7 километров лесом. Я говорю: «Мама, мне вот сейчас такое было». Она говорит: «Сынок, это тебе ангел явился и сказал, чтобы ты веровал в Бога и молился». А я говорю: «А я и молитвы никакой не знаю. Она мне сказала молитву «Отче наш», я записал. И веру ее начала, но веру я не воспринял и не учил. А молитву «Отче наш» я понял, что это от Бога. И у меня была уже еще более уже живая вера, что действительно Бог есть». С этого момента у Вани появилось большое желание читать Библию, но нигде не мог ее достать. А когда она попала к нему в руки, то прочитал ее за месяц. Будучи на фронте, он от кого-то услышал, что для того, чтобы Бог сохранил ему жизнь, он должен 24 раза в сутки молиться молитвой «Отче наш», что он и делал до дня принятия истины. С какой радостью он начал читать Библию, когда увидел ее на столе у сестры Гордовой. Он попросил книгу и читал с большим желанием. Лина со своими христианскими подругами Маней и Надей Корецкой изредка встречались с Иваном Яковлевичем, беседовали о Боге. Они пели ему христианские гимны. Маня с Надей красиво пели. Надя играла на гитаре. Она обладала способностью беседовать, умела рассказывать стихотворения. В Линном сердце зажглось большое желание, чтобы Ваня уехал с Кировограда Детем Божьим. Со дня своего уверования она впервые наложила пост и молитву за спасение его души. В молитвах своих просила Господа открыться ему в своей любви, чтобы Ваня был спасен. Господь всегда отвечал на Линины молитвы. Через определенное время у нее появилось желание, чтобы кто-то из братьев-служителей побеседовал с ним. Однажды, уходя на работу, Лина просила в молитве Господа об этом, так как на то время братьев не было. Одни на фронте, других немцы при отступлении забрали с собой. Третьи разъехались, попрятались. Придя с работы, Лина увидела, что в доме у них сидят два брата. Один – пресвитер Журовской церкви Раенко Трофим Давидович. Другой – проповедник Кировоградской церкви. Оба пожилого возраста. С ними Евдокия Гордовая и Линина мама, а также старшая по плоти сестра Поля. Иван Григорьевич Ярош, проповедник местной церкви, говорит: «Не радуйся, мы не к тебе пришли, а пришли побеседовать с военным молодым человеком. Алина на сердце наполнилась благодарностью Богу, что он так быстро ответил на молитву. Иван пообещал сестре Евдокии, что сможет прийти, но его все почему-то не было. Друзья все вместе склонились в молитве перед Богом с просьбой, чтобы разрушил сатана все преграды, которые поставил перед юношей, чтобы ничто не смогло помешать беседе. Ведь братья ждут его. И он пришел. Позже он говорил, что дьявол его не пускал. Три раза он подходил к дому, а войти не мог. Какая-то сила его удерживала, и он возвращался обратно. И лишь только за следующим разом, после молитвы, дьявол отступил, и он пришел. Братья с ним беседовали, спели все вместе псалом, стали на колени для молитвы. Он также склонился на колени, но позже он говорил, что сделал это только так, видимо, но не сердечно, в угождении не Богу, а людям. Из беседы он ничего не понял и ушел с закрытым сердцем. Однажды в Кировоградской церкви были похороны. Лина тоже присутствовала. Некоторые братья уже возвратились в свои дома после изгнаний. Сестра Евдокия Гордовая снова подходит к Лине и говорит: «Лина, Иван сегодня желает к тебе прийти. Постарайся быть дома и пригласи кого-то из братьев, чтобы побеседовали с ним». Лина так и поступила. Братьев, желающих беседовать, на этот раз оказалось больше, чем она предполагала. На этот раз Бог при беседе с братьями открыл у Вани ум к разумению Писания и помог разрешить все его вопросы. При этом общении Господь исполнил еще одно Линино желание. Ей очень хотелось, чтобы Ваня увидел, что не только девушки есть верующие, но и юноши, и чтобы Господь хотя бы одного прислал в их кружок. После беседы с братьями молодежь, присутствовавшая в доме, пригласила и Ивана на общение к себе. Вдруг открывается дверь в комнату, где все были собраны, и Линина мама говорит: «Принимайте к себе еще одного гостя!» Заходит один из братьев, юноша, взятый немцами, но возвратившийся домой. Он пожелал прийти по побуждению от Духа. Лина лично его приход приняла как ответ от Господа на ее молитву. В душе она очень благодарила Господа. Молодежь еще долго была вместе. Пели, играли, рассказывали стихотворения. Брат молодой проповедовал. Ивану Антонову понравилось быть в среде христианской молодежи, и он просил почаще собираться на общение, прославлять Господа. Когда город Кировоград был освобожден, молитвенный дом закрыли. Но верующие собирались для общений по частным квартирам. На одном из общений присутствовал Ваня. Проповедники были простыми, малограмотными, но искренними братьями, и в силе Духа Святого говорили проповеди. И меня пригласили эти сестры. Но я зашел туда, ну, в военной форме. Вижу, смутились присутствующие. Ну что мне там? Очень понравились проповеди и пение. Ну и когда они проходили с тарелкой, там я положил 100 рублей. Эту вижу, который проходил. Пошептались, и подходит ко мне и говорит, что мы столько не ложим, 3-5 рублей. Я говорю, я пропивал тысячи, а теперь ради Бога, я говорю, я хочу отдать, и так я отдал. Ну, что мне понравилось в проповеди, и хочу сказать, трое проповедовали. Один проповедовал, у меня ничего не осталось в голове и в памяти. Второй только помню место, которое читал. А третий старичок прочитал 126-й псалом и 5-я глава Луки, как ученики ловили без благословения Христова, ничего не поймали, по благословению поймали много рыбы. То есть он сказал, что с Богом будет везде успех, без Бога ничего не будет. И вот эта проповедь у меня и до сих пор вся. Я так потом понял, что этот старичок последний говорил в силе Духа Святого. Господь коснулся его Духом Святым, обличил в грехах, отвратил от греховных привычек курения, водки и всего нехорошего, что до этого он делал. Тут же ночью он покаялся в грехах, молился, чтобы Господь очистил его внутреннее состояние и наполнил Духом Святым. Всю ночь Иван провел с Господом. Наутро встал новым человеком, духовно рожденным. Товарищи по фронту приглашали его в свои общения, но он, не колеблясь, отклонял их предложения, открыто, без стеснения, исповедовал, что он теперь верующий человек во Христе Иисусе. И жить будет по Слову Божию, исполнять волю Божию, а не угождать плоти, и что у него ко всей прошлой жизни отвращение. некоторые из его товарищей считали, что он шутит, а кое-кто считал его пьяным. А некоторые даже принимали за умалишенного. Но Господь его укреплял, давал силы ни на что и ни на кого не реагировать. Радостью наполнял его сердце за спасение, которое он получил через веру в Спасителя Иисуса Христа. Во время одного из собраний народа Божьего он также присутствовал, и Господь побудил его к молитве. Он преклонил колени пред Господом и так горячо и искренне со слезами молился, что все присутствующие не могли не плакать. Он исповедовал свои грехи перед Богом и Церковью, просил прощения, молился, чтобы Господь помог ему нести весть спасения погибшим людям. Подобного покаяния и молитвы Кировоградская Церковь не помнила. Бог ответил на все Линины молитвы. Иван Яковлевич стал новым человеком во Христе Иисусе, радуясь и прославляя Бога, который освободил его от греха, из духовной тьмы и помог ему родиться духовно, вывел на свет. Первоначально в своих проповедях и в последующих своих письмах он часто писал и говорил слова любимого им псалма из десятисборника номер 200. И когда меня вели на суд военного трибунала, я шел и пел псалом. Да я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. И больше, чем спасен, насыщен хлебом, напоен я живительной водой, обогащен дарами, принят небом и просветлен негаснущей зарей. Да, я спасен, не гордости то слово, то слава спасшему меня, то клич о пристани готовой тому, кто гибнет так, как гибнул я. Конвоиры говорят, что ты с ума сошел, наверное, поешь, тебя могут расстрелять, а ты поешь. А я говорю, мне уже и смерть не страшна, я имею жизнь вечную во Христе. Город Кировоград без достопримечательностей стал духовной родиной Ивану Яковлевичу Антонову. Ему очень не хотелось уезжать. Он сроднился с народом Божьим. Его утешали тем, что народ Божий есть почти в каждом городе, только чтобы он прилагал усердие находить его и имел общение с ним. Дорогие радиослушатели, сегодня вы прослушали вторую часть, составленную по книге «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Продолжение следует. А если вы захотите к нам позвонить, наш номер телефона 503-257-2193.